Глава 21. Вторник, 30 декабря, не является каноном Нового года. Хотя это не помешало Эрин устроить новогоднюю вечеринку у себя дома. Она написала Мейсону и пригласила всех нас, потому что, по словам Эрин, всегда найдется повод напиться, если хорошенько поискать. Она даже дала нам номер местной няни, которая присмотрит за Джейсоном и Джексоном. Потому что, очевидно, ее вечеринка перед Новым годом – это еще то веселье, мать его, пропускать которое категорически запрещено. Прежде чем мы соглашаемся, мы спрашиваем, будет ли там Ви. На что Эрин отвечает, что у Ви семейное мероприятие, и она не сможет прийти. Подумав, мы решаем, что было бы здорово сходить на вечеринку, которую не разгромят парни из школы Сильвер, и на которой не будет Ви. Эйден не хочет оставлять братьев, но ребята убеждают его, что из всех нас он больше всех заслужил отдых. К тому же он не собирается оставлять их в канун Нового года. Нам повезло, что у няни отличные рекомендации. И она, очевидно, профессионал в возвращении зомби-пришельцев часть 3,5, что принесло ей бонусные очки. Итак, мы находимся в огромном доме Эрин, прямо на пляже. И здесь, похоже, целая школа ребят и запас выпивки на весь город. Эти парни глазеют на нас последние 20 минут. «Как думаешь, они подойдут познакомиться?» спрашивает Шарлотта, наклонив голову в их сторону. Я небрежно следую за ее взглядом. Да, на нас смотрит группа из 4 парней. Думаю, пара из них симпатичные, хотя ни один из них не похож на Эйдена. «А ты бы хотела?» спрашиваю я. Шарлотта пожимает плечами и смотрит на свое пиво. «Не знаю, может быть». На вечеринке мне не очень весело, учитывая, что с Эйденом все стало неясно, и я до сих пор не рассказала Мейсону о наших родителях, развлекаться никак не получается. Шарлотта и Анна-Лиза, судя по всему, со мной солидарны. Шарлотта по-прежнему переживает из-за Чейза и Ноа, а Анна-Лиза волнуется за брата. «Лучше бы они стояли на месте». «Эйден им головы оторвет, если они попытаются завести с тобой разговор», — говорит мне Анна-Лиза. Я смотрю на свой напиток. Мое и без того плохое настроение становится еще хуже. «Сомневаюсь», — бормочу я, но не думаю, что она слышит меня из-за громкой музыки. «Между мной и Эйденом весьма напряженные отношения». И весь дом об этом знает. Конечно, я понимаю, что он расстроен. У меня сердце разрывается при мысли о том, что он чувствует себя преданным. И тем не менее, я должна стоять на своем. Эйден должен понять, почему у меня нет выбора в этом вопросе. И почему я считаю, что лучше уехать, чем остаться в Кинг-Сити и подвергнуть опасности всех, кого я люблю, включая его». Особенно его. «Вот это классные у Эрин друзья!» — кричит Мейсон, выпивший слишком много пива. Он подходит к нам и обнимает меня за плечи. «Приятно пойти на вечеринку и не беспокоиться о том, что увидишь уродливое жирное лицо Дэйва». Я вздрагиваю, вспоминая, как впервые встретила Дэйва на вечеринке, когда он не принял отказа. Я определенно рада, что его здесь нет. «Тебе, гляжу, весело», — отвечает ему Анна-Лиза, уворачиваясь от брызг пива из его кружки, когда он поворачивается к ней лицом. «Да, но вы, девочки, совсем не веселитесь. Почему вы такие скучные?» Анна-Лиза молчит. Я тем временем снимаю с плеча его руку, поскольку она начинает становиться тяжелой. «Мы не скучные. Защищаюсь я. втайне радуясь, что прежний Мейсон, возможно, вернулся. И напряжение, возникающее всякий раз, когда мы с ним находимся рядом друг с другом, наконец-то начинает ослабевать. «Так и есть. Давай, Мишка Кей, раньше ты была веселой. А потом ты поссорилась с Эйденом, о чем никто не хочет говорить, и стала угрюмой. Пойдем поиграем в пив-понг». Прежде чем я успеваю осознать его слова, он тянет меня за собой. И у меня не остается выбора, кроме как подчиниться. Когда мы идем на кухню, мы проходим мимо гостиной, где я замечаю Эйдена. Он с Джулианом разговаривает с друзьями Эрин. И мое сердце сжимается от тоски и боли. Как будто почувствовав меня, Эйден поворачивает голову. Пронзительные серые глаза сужаются, и внезапно мир превращается в замедленную съемку. Глаза изучают мое лицо, но затем концентрируются на моей руке, вложенной в руку Мейсона. Пока мы не проходим в гостиную, его взгляд так и не перемещается. В этот момент мир ускоряется до обычного времени, и я чувствую, что могу выпустить задержанное дыхание. «Эй, Трей!» – обращается Мейсон к какому-то парню на кухне. «Я и моя девушка хотим принять вызов в пив-понге». «Я не верю своим ушам. Моя девушка?» «Надеюсь, он вложил в это слово дружеский смысл, а не тот смысл, какой вкладывает в него Эйден. Или, вернее, вкладывал. В прошлом». В итоге мы проигрываем, причем с большим отрывом. Очевидно, что пьяный Мейсон не может сконцентрироваться. От меня тоже толку мало, потому что я думаю лишь о том, что Эйден, зайдя в кухню, прожигает дыру в моем затылке. Он заставляет меня нервничать. Все, о чем я могу думать, это он. Эйден стоит в углу, разговаривает с какими-то парнями. Но я чувствую его взгляд. Его лицо такое же строгое и непроницаемое, как в тот день, когда я его впервые встретила. Я больше не могу этого выносить. Я не могу смириться с мыслью, что он будет вести себя со мной так же, как при первой встрече, даже если я этого заслуживаю. Я иду сквозь толпу людей, чтобы поговорить с ним. Но вдруг замечаю, что он подносит телефон к уху. На его лице появляется вспышка раздражения и гнева. Однако спустя миг выражение вновь обретает прежнее равнодушие. Он выходит из комнаты, продолжая говорить по телефону. А я прекращаю попытки к нему подойти. Я понимаю, что от этого легче все равно не станет. Думаю, он даже меня не заметил. «Эй, Мишка Кей, ты куда?» Мейсон обгоняет меня, загораживая последний взгляд на Эйдена. «Я только что вызвал Трея и его девушку на матч-реванш». «Мне не до этого, Мейсон, но я уверена, что Чейз с удовольствием составит тебе компанию». «Мне нужно знать, куда ушел Эйден. Я не знаю, что он чувствует, и это меня убивает». «Я понимаю, что не имею права, и мне, наверное, лучше уйти, пока я не усугубила ситуацию. Однако чувства не умеют уходить по щелчку пальцев. Я пытаюсь обойти Мейсона, но он делает шаг, чтобы преградить мне путь». «Ты все еще думаешь об Эйдене?» – протягивает он, насупившись. «А вот он о тебе не думает, Амелия». Я удивленно моргаю, застигнутая врасплох. «Что?» «Послушай, медвежонок, я не знаю, что между вами произошло, но ты же знаешь Эйдена. Как только он покончил с отношениями, то это все, конец. Помнишь, Кейтлин?» Мейсон стоит передо мной совершенно безобидный. Но с таким же успехом он мог бы ударить меня ножом в грудь, провернуть нож, вытащить его, а потом снова ударить. Наши отношения с Эйденом отличаются от того, что у него было с Кейтлин. Говорю я, зная в глубине души, что это правда. Даже если слова Мейсона и заронили крошечное семя сомнения в мой разум. «Может быть», — соглашается он. «Но я знаю, что раньше Эйден флиртовал с кучей девушек, и если сегодня он сторонится общения, то это лишь вопрос времени». «Это хорошо. Я хочу, чтобы он двигался дальше. Как только я уеду, он забудет обо мне и начнет новую жизнь. Это отлично. Просто замечательно». «Может быть, если я буду повторять эти слова снова и снова, я действительно начну в это верить, а не чувствовать, что превращаюсь в рыдающее месиво?» Даже пьяный Мейсон заметил, что я изо всех сил стараюсь не заплакать. «О, ну не переживай, Мишка Кей. Для меня ты всегда будешь номером один». «Это очень обнадеживает, Мейсон. Спасибо». Говорю я из вежливости, но довольно сухо. Мейсон либо слишком пьян, чтобы заметить это, либо ему все равно, потому что он смотрит на меня, сверкая идеальными белоснежными зубами. «Всегда пожалуйста». «Так как насчет реванша по пив-понгу?» Мне удается ускользнуть от игры в пив-понг, поменявшись с какой-то девушкой, и пойти на пляж, чтобы посмотреть на успокаивающие волны. Рядом со мной кто-то садится, но я инстинктивно понимаю, что это не Эйден, хотя мне бы этого и хотелось. Вечеринка была бы намного веселее, если бы все было как раньше, говорит Анна-Лиза, откинувшись назад и упираясь ладонями в песок. Я одариваю ее улыбкой. «Наверное, это была глупая затея. Приезд сюда привел лишь к тому, что начались драки и ссоры между людьми, которые всегда были лучшими друзьями. Видимо, мы не умеем долгое время существовать без драмы», — совершенно искренне говорит Анна-Лиза. «Честно говоря, это все равно бы случилось, независимо от того, были бы мы вместе или нет. Это был лишь вопрос времени». «Наверное», — вздыхаю я. «Угроз со стороны отца Эйдена, скорее всего, нам бы избежать удалось, но в остальном...» «Я точно тебе говорю, Эндрю Кеслеру пора успокоить свои яйца», — ехидничает Анна-Лиза. Он снова звонил Эйдену час или два назад. «Я сразу же настораживаюсь. Что он хотел?» Анна-Лиза садится, отряхивает песок со своих рук. «Джулиан сказал, что Эндрю напомнил Эйдену о том, что у него есть только один шанс передумать, иначе ему придется принять радикальные меры». «И что это значит?» Анна пожимает плечами. «Не знаю. Он кусок дерьма, и никакие модные костюмы этого не скроют. Так что я бы и не стала его недооценивать». «Что сказал Эйден?» «Он его послал. А потом добавил, что встреча с Вивьен Хенфри состоится завтра вечером, нравится ему это или нет», — отвечает она, улыбаясь уверенности Эйдена. «Отлично. Надеюсь, Эйден разберется со своим отцом, даже если меня и не будет рядом, чтобы помочь. Я рада, что он все-таки решился на это». Только вот желание покинуть Кинг-Сити разгорается теперь с новой силой. Вечеринка Эрин, по-видимому, настолько грандиозна, что вскоре появляются полицейские, и к всеобщему ужасу происходит это довольно рано. Когда мы, шатаясь, возвращаемся в домик на пляже, уже час ночи. Няня говорит нам, что близнецы спят, после чего Эйден платит ей и отвозит домой, поскольку он совсем не пил. Остальные, в основном та половина, которая находится в счастливом опьянении, решают, что час ночи – самое подходящее время, чтобы приготовить пир и продолжить пить. Анна-Лиза, Шарлотта и я почти не пили, Но поскольку мы не доверяем парням управлять тяжелыми кухонными приборами в нетрезвом состоянии, мы не спим, а готовим для них». «Разве это не ирония?» Ноа опускается на табурет у кухонной стойки. «Мужчины сидят и пьют пиво, а женщины...» Анна-Лиза, сузив глаза, прерывает его, вытаскивая нож из деревянной подставки и направляя на Ноа. «Закончишь предложение шуткой о том, что женщины должны быть беременными кухарками, и ты труп». Ноа сглатывает. Глаза его округляются. «Я собирался сказать, что женщины – прекрасные создания. Такие милые, щедрые, заботливые». Анна-Лиза закатывает глаза, но все равно улыбается и кладет нож на столешницу. «Именно так я и думала». Мейсон присаживается на табурет рядом с Ноа, держа пиво в руке. «Что вы готовите? Я хочу полноценное меню из 4 блюд». «Жареный сыр», — говорю я, намазывая хлеб маслом. Он хмурится. «Но мы хотим...» Анна-Лиза снова хватает нож. И, как она делала это снова, направляет его на Мейсона. «Жареный сыр. Ты ведь это хотел сказать?» Мейсон, глядя на Анна-Лизу, уступчиво кивает. «Обожаю жареный сыр». Анна-Лиза торжествующе улыбается, рассматривая нож. «Отличный способ заставить парней делать то, что мы хотим». Джулиан обнимает ее, открывая холодильник, чтобы взять еще пиво. «Дело не в ноже, а в том безумном убийственном взгляде, который как бы говорит: я не боюсь зарезать тебя и носить твою кожу как пижаму». Шутит он. Анна-Лиза смеется, шаловливо шлепая его и вырываясь из его объятий. «Мы делаем так много жареного сыра, что 2 упаковки хлеба вмиг улетучиваются. На плите мы оставляем сэндвичи, чтобы Эйден мог перекусить, когда вернется. Я сижу на полу, ем свой жареный сыр, играя в настольную игру с Мейсоном, Анна-Лизой и Ноа, стараясь не обращать внимания на Эйдена в другой комнате. «Мишка Кей, твоя очередь». Мейсон стучит меня по лбу. «Ой, извини». Качая головой, я бросаю кубики, чтобы передвинуть свою фигуру по доске. «Все в порядке? Ты, наверное, отвлеклась на мой богоподобный пресс». Мейсон ухмыляется, и любая девушка, которая не влюблена в Эйдена, уже точно растаяла бы. «На тебе футболка, Мейсон». Я смеюсь, делая вид, будто напряжение, возникшего между нами за последние несколько дней, не существует. Внезапно он стягивает ее через голову. Это напоминает кадр из фильма, когда красивый мужчина в замедленной съемке снимает футболку. «Уже нет». Он нахально улыбается. «О, нет, Мейсон раздевается. Теперь мы знаем, что он пьян». Анна-Лиза качает головой с вымученной улыбкой. «Как будто это новость», — отзывается Ноа. «Чувак, оденься». «Зачем?» Мейсон невинно улыбается. «Амелии ведь нравится, да, Мишка?» Мейсон очень привлекателен. Он, вероятно, мог бы получить профессиональный модельный контракт, если бы попытался. Однако он не тот парень, на которого мне интересно смотреть без футболки. «Оденься, Мейсон». Я смеюсь, доедая сэндвич. «Не ври, медвежонок. Мы все знаем, что ты хочешь этого». Дразнит он, выпячивая грудные мышцы так, что они завораживающе играют. «Конечно, Мейсон. Я попросила тебя одеться, потому что твоя футболка – это единственное, что меня сдерживает». Говорю я с невероятным сарказмом. Мейсон либо сознательно предпочитает игнорировать сарказм, либо слишком пьян, чтобы его заметить, потому что широко улыбается с озорным блеском в глазах. сейчас тебя ничто не остановит», — улыбается он. Мои глаза расширяются от неожиданности, когда он наклоняется, хватает меня, прижимает к себе и начинает щекотать. «Мэйсан!» Мне удается кричать между принудительным смехом. Но сил, чтобы его оттолкнуть, у меня не хватает. «Прекрати!» Внезапно я перестаю ощущать его вес. Я вытираю выступившие слезы, сажусь. Эйден, оттащив Мэйсона, стоит над нами, выглядя невероятно разъяренным. «Какого черта, чувак?» — скулит Мэйсон. «В чем проблема? Мы просто дурачились!» «Ты моя проблема!» — резко заявляет Эйден. Его глаза смелые, огненные. Мэйсон встает, смотрит на Эйдена. Я тем временем обмениваюсь взглядами с Ноа и Анна-Лизой. «Я не виноват, что ты устал от Амелии, как и от всех остальных девушек до нее», — ядовито выплевывает Мэйсон. «Это не так», — рычит Эйден. «Да какая разница? Между вами все кончено, и Амелия свободна для других». Мэйсон злобно ухмыляется. Я встаю, удивляясь, что Мэйсон говорит обо мне, как будто я старый компакт-диск или бейсбольная бита, которая больше не нужна Эйдену и поэтому перешла к Мэйсону. «Она не вещь, она человек». Эйден читает мои мысли, выглядя так, будто он очень старается сохранить спокойствие. «Как бы то ни было, но ты облажался и упустил свой шанс». «Что происходит?» Ноа и Анна-Лиза встают и подходят ко мне, не зная, что делать. Глаза Эйдена устремлены на Мэйсона. «Ты мой лучший друг, но при этом ты пытаешься украсть мою девушку при первой же нашей с ней размолвке». «Она вообще не должна быть с тобой!» — восклицает Мэйсон. «Я был ей другом. Я с ней дружил, когда она была новенькой. А ты был замкнутым засранцем, но она все равно выбрала тебя». Глаза Эйдена сузились до гневных щелей. Все мышцы его тела напряглись. «Ты ничего не знаешь о моих отношениях с Амелией. Я знаю Амелию, и я знаю, что со мной она была бы счастливее». Эйден издает смешок, который говорит о том, что Мэйсон его ни в коей мере не забавляет. «Поверь мне, ты не знаешь Амелию». «Ребята, пожалуйста, остыньте», — вклиниваюсь я. Я поворачиваюсь к Мэйсону. «Ты пьян. Давай ты протрезвеешь, и мы поговорим об этом утром, как взрослые люди». Я смотрю на Эйдена. «Ты ведь знаешь, что он пьян. Остынь, прежде чем скажешь что-то, о чем потом пожалеешь», — говорю я ему, делая акцент на последнем слове, как напоминание о том, что он должен хранить мое прошлое в тайне, а не раскрывать его в мелком соперничестве. Эйден поворачивает голову и смотрит на меня, впервые оторвав пристальный взгляд от Мэйсона. «Я бы никогда этого не сделал», — обещает он, глядя мне в душу, пытаясь передать всю серьезность своих слов. Джулиан заходит в комнату вместе с Шарлоттой и Чейзом, и они сразу замечают напряжение. «Что происходит?» — спрашивает Джулиан. Ноа потягивает пиво. «Мэйсон решил создать пару в самый неподходящий момент». Мэйсон поворачивает голову и смотрит на Ноа. «Это говорит парень, который пытался переспать с девушкой, по которой его лучший друг сохнет годами?» Ноа практически опрокидывает пиво. «Я не знал». «Все знали», — возражает Мэйсон. «Все это уже выходит из-под контроля. Такое бывало и раньше, но теперь ситуация действительно накаляется». «Нам пора успокоиться, пока дерьмо не попало на вентилятор и не разлетелось вокруг нас». «Так, давайте приходить в себя», — объявляю я. «Если вы пьяны, выберите трезвого друга, с кем вы не в ссоре, и идите проветритесь». «Отличная идея», — соглашается Мейсон, пригубив последний бокал пива. «Мишка Кей, ты мой друг». Эйден делает шаг в мою сторону, прежде чем Мейсон успевает схватить меня за руку. «Серьезно, Мейсон, ты делаешь это после того, о чем мы только что говорили?» Я обхожу Эйдена, чтобы увидеть, что происходит. «А о чем мы говорили?» «Только о том, что я лучший вариант для Амелии. Так что да, я серьезно». На последнем слове Мейсон толкает Эйдена, как бы подчеркивая свою правоту. Застигнутый врасплох, Эйден вынужден отступить назад, чтобы удержать равновесие. Но он быстро приходит в себя. «Не начинай драку, которую не сможешь выиграть», — угрожает Эйден низким голосом. Джулиан поднимается. «Мейсон, успокойся». Пока Мейсон и Эйден смотрят друг на друга, Джулиан кладет руку на плечо Мейсона, что запускает неизбежную цепную реакцию. Мейсон немедленно поворачивается и отталкивает Джулиана от себя. Затем одним движением поворачивается обратно и замахивается на Эйдена. Эйден ловко уворачивается от удара, но теперь он зол, еще больше, чем раньше. Он набрасывается на Мейсона, и они падают на пол, превращаясь в торнадо ударов и оскорблений. Это не столько драка, сколько попытка Эйдена удержать Мейсона, потому что тот пьян, а Эйден все еще его друг. Он знает, что это будет нечестный бой, а Мейсон не совсем в своем уме. Каким-то образом Мейсон ускользает от хватки Эйдена и оказывается сверху, нанося удары по лицу и оскорбляя. Конечно, это невероятно злит Эйдена. И я уверена, что он скоро потеряет терпение. У меня нет ни секунды на размышления. Все, что я вижу, это двух самых важных парней в моей жизни, которые дерутся из-за чего-то недостойного их времени. Меня. Эйден переворачивает Мейсона так, что тот оказывается зажат, и собирается нанести первый настоящий удар, который, я уверена, вырубит Мейсона. В тот момент я инстинктивно протягиваю руку и хватаю его, не дав ударить. «Эйден, перестань!» Умоляю я, не отпуская его руку. Он смотрит на Мейсона, который лежит на полу с разбитой в кровь губой, а затем снова на мои умоляющие глаза, как бы размышляя, стоит ли оно того. Эйден выдыхает, вырывает руку из моей хватки, бросает на Мейсона ледяной взгляд. Потом поднимается и протягивает руку, чтобы помочь Мейсону встать. Мейсон, однако, руку не принимает. Он самостоятельно встает, проводит тыльной стороной ладони по губам, вытирая кровь и пристально глядя на Эйдена. «Я еще не закончил», — говорит он, хватая Эйдена за воротник. «Черт возьми, почему он просто не успокоится?» «Поскольку мне очень нравится влезать в эпицентр драки, я шагаю вперед, чтобы их разнять». Какая-то часть моего сознания слышит Эйдена, Джулиана, Чейза и Ноа, кричащих мне, чтобы я остановилась. Но уже слишком поздно. Я подхожу к Мейсону сзади, и когда я пытаюсь оттащить его, он отводит руку назад, и его локоть со всей силы врезается мне в лицо. «Сукин!» Я инстинктивно хватаюсь за лицо, когда тошнотворная боль распространяется от моего носа по всей голове. Я чувствую на себе несколько рук, но отмахиваюсь от них, сосредоточившись только на медном вкусе собственной крови. Пара рук трогает меня, отчего по позвоночнику пробегают искры, и я перестаю сопротивляться. «Амелия, не шевелись, дай посмотреть!» Требует спокойный, глубокий и успокаивающий голос. Я заставляю себя выпрямиться и посмотреть на Эйдена – держа руки на лице и как бы пытаясь затолкать кровь туда, откуда она пришла. «Больно, черт подери! Очень больно!» Жалуюсь я. Глаза слезятся от пульсирующего жжения. «Пойдем посмотрим, что там». Авторитетным тоном говорит Эйден, увлекая меня вверх по лестнице в ванную комнату. Пока мы идем, Мейсон постоянно просит прощения. Но один из других парней тут же требует, чтобы он вышел с ними на улицу и остыл. Эйден закрывает дверь в мою комнату и дверь в ванную. Он обнимает меня за талию, легко поднимает и аккуратно сажает на столешницу. Если бы я не была так сосредоточена на попытках остановить кровотечение, я бы покраснела, упала в обморок или что-то в этом роде. Он берет два небольших полотенца и смачивает их теплой водой. «Убери руки, Тея», — тихо говорит Эйден. Я послушно подчиняюсь. Эйден протягивает мне одно из полотенец, чтобы я вытерла руки, а другим аккуратно вытирает кровь на лице. Когда он убирает пропитанную кровью ткань, мои глаза расширяются от ужаса. «Пожалуйста, не говори мне, что я сломала нос», — умоляю я, разглядывая кровь. «Такое количество крови означает, что он сломан, верно?» «Я знала парня, которому врезали мечом по лицу. Его нос так и не зажил как следует, и теперь ему трудно дышать». Эйден осторожно поворачивает мою голову, чтобы осмотреть нос. «Нет, я так не думаю. По крайней мере, кровь перестала идти». Мы смотрим друг на друга. Мое сердцебиение вмиг учащается. «Почему ты так добр ко мне? Я думала, ты меня ненавидишь». Эйден грустно улыбается. «Разве 10 минут назад ты не присутствовала при наших разборках?» «Да, что-то такое я помню», — шучу я, указывая на опухшее лицо. «Но я думала, что ты меня ненавидишь». Уголки губ Эйдена приподнимаются. «Я не ненавижу тебя». «Он не ненавидит меня. Мне кажется, что после нашей ссоры мне было трудно дышать. Но теперь загрязненный воздух очистился, и я чувствую только запах свежести и цветов». «Скорее всего, я чувствую запах крови, но, по крайней мере, я снова могу дышать». «Почему ты так спокоен?» «Я не могу не спросить». Он хмурится. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Обычно ты говоришь что-то вроде этого. Я же просил не ввязываться в драки, ты можешь пострадать, бла-бла-бла». Передразниваю я Эйдена. «Во-первых, я так не говорю». Он берет окровавленное полотенце из моих рук и бросает его в раковину. Эйден опирается ладонями на столешницу по обе стороны от моих ног, зажав меня между своими сильными руками. «И, наверное, я все-таки понял, что ты сильнее, чем все мы думали», — говорит он низким голосом. Его губы находятся в непосредственной близости от моих. Прежде чем я успеваю осознать тяжесть его слов и такую сладкую близость, он отходит назад, добавляя: «К тому же я хотел убедиться, что с тобой все в порядке, прежде чем читать тебе лекцию. Серьезно, Тея, о чем ты вообще думала? Каждый раз, когда ты ввязываешься в драки, ты получаешь травму. Почему нельзя дать другим разобраться с проблемой?» Я ловлю его взгляд на моих теперь уже окровавленных пальцах и убираю их с глаз долой. «Я не хочу, чтобы вы, ребята, рвали друг друга в клочья из-за такой глупости. Вы оба в порядке?» Я была так занята кровавым месивом, что даже не подумала о том, в порядке ли парни. Эйден выглядит прекрасно. На нем нет даже царапины. «Все нормально. Не переводи тему. В следующий раз, если увидишь, что кто-то дерется, не влезай. Я сам могу справиться». Я останавливаю себя от новых возражений. Не влезать? Это все равно, что попросить Нутеллу перестать быть такой вкусной. Это в принципе невозможно. Ты не хотел справляться. Ты собирался его съесть. Съесть? Я образно говорю. Ты смотрел на него так, будто пытался решить, какого размера блюда лучше всего подойдет для его головы. Считай, что ему повезло. Если бы это был кто-то другой, его голова уже давно бы лежала на блюде. Я хмурюсь, смотрю вниз на свои колени. Он пьян. Он не хотел этого. Эйден сужает свои проницательные глаза. Разве? Я имею в виду... Я не знаю. Может быть. Как бы то ни было, но я не хочу об этом думать. Эйден расстроенно запускает руки в волосы. «Почему тебе так нравится игнорировать поведение Мейсона?» «Я съеживаюсь». «Какое поведение?» «На протяжении каникул он ведет себя, как огромный самовлюбленный мудак». «Я пожимаю плечами, чувствуя, что ничего из того, что я скажу, не станет хорошим оправданием». «Я помню, в чем должна признаться Мейсону. Я разрушу его жизнь». А я не хочу этого делать. Я чувствую, как растет разочарование Эйдена, хотя он и издает успокаивающий вдох. «Я знаю тебя, Тея. Ты очень проницательная девушка. Ты не можешь не замечать, что происходит». «Я просто... Я не знаю. Я думаю о последних нескольких днях и стараюсь быть честной в своих чувствах. Каждый раз, когда я смотрю на Мейсона, я думаю о Брайане и моей маме. А потом я чувствую вину за то, что мама участвует в разрушении его семьи. Я прерываюсь, не встречаясь взглядом с Эйденом». «Ты путаешь чувство вины с непониманием того, что он к тебе подкатывает». «Я знаю, что он расстроится, когда узнает правду. Но ты не можешь оправдывать этим его поведение, как и то, что он дерьмовый друг», — говорит Эйден. «Я знаю, что он прав. Скоро это все равно не будет иметь значения». Эйден сжимает кулаки, и я вижу, что он изо всех сил старается сохранять спокойствие. «Потому что ты уезжаешь». Заканчивает он за меня. «Мне отчаянно хочется, чтобы он не ненавидел меня. Я не виню его за то, что он злится. Я понимаю, правда. Но когда я получила локтем по лицу, мы с ним ненадолго вернулись к нормальной жизни, вместо того, чтобы быть напряженными и расстроенными. Я действительно скучаю по нему больше, чем я когда-либо думала». «Я же говорила тебе, Эйден, я бы очень хотела, чтобы мне не пришлось этого делать, но у меня нет выбора». «У тебя есть выбор. Это все твой выбор. Твоя жизнь. Ты не можешь просто исчезнуть и оставить меня без возможности увидеть тебя или связаться с тобой снова». «Я пытаюсь тебя защитить. Защитить всех». Я отстаиваю решение, раздражаясь, что мы снова начинаем ругаться. «Это не твоя работа – защищать нас». Его глаза пылают, он полон решимости. «Что ты хочешь, чтобы я сделала, Эйден? Жить здесь, зная, что я подвергаю вас опасности? В прошлый раз погибли люди. Как я смогу жить дальше, если с кем-то из вас что-то случится?» «Я не прошу тебя подвергать нас опасности. Опасность нам не грозит. Мы будем осторожны, как и раньше. Тебе больше не придется быть одной, Тея». Его голос смягчается. Глаза становятся более уязвимыми, слегка умоляющими. «Я прошу тебя дать нам шанс. Я знаю о риске, и я решаю его принять. Не уезжай. Не бросай нас. Не отказывайся от нас». Я вздыхаю. Больше всего на свете я хочу, чтобы моя жизнь была нормальной, и я могла быть с Эйденом. Я отворачиваюсь. «Эйден, я не...» «Сходи со мной завтра», — прерывает он, осторожно беря меня за подбородок и поворачивая так, чтобы я посмотрела на него. «У меня встреча с Вивьен Хенфри, и я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Ты будешь за кадром, для поддержки. Потом мы во всем разберемся. Мы вместе, помнишь?» Мое тело нагревается, и все, что я могу сделать, это кивнуть в ответ. «Хорошо», — нежно говорит он. «А теперь пора приложить лед к твоему носу».